Заключение. Позволь звездам указать путь. Как Вселенная всегда была на твоей стороне, так и звезды неизменно указывали тебе верный путь. Узнать, что было предначертано звездами именно для тебя, значит понять себя. Это знание поможет тебе относиться к себе с состраданием и пониманием, когда ты будешь проходить через шквал жизненных уроков и моментов, разбивающих сердце, так как ты знаешь, за всем этим всегда стоит высшая цель. Те ситуации, когда ты почти терял надежду на обретение любви, как раз и помогали тебе заглянуть внутрь себя. Ты могла понять, что дело не в неверной трактовке событий, а лишь в твоем процессе обучения тому, как все сделать правильно. На твоем пути любви нет ошибок, нет потерянного времени. Все происходит именно так, как должно происходить. И проходя свои уроки, ты также узнаешь, почему все сложилось именно таким образом. Позволить звездам указывать путь — значит быть открытой для принятия более важной цели в жизни. Это стимул никогда не терять надежду на то, что твоя божественная любовь все еще где-то рядом. Пути любви, так же, как и жизненный путь, полон неожиданностей и редко бывают моменты, когда все идет по плану. Кроме того, тебе предстоит проявить гибкость и открыть для себя высший смысл происходящего. Также тебе предстоит понять, что отношения — это не только секс, общение или создание семьи. Их цель — направить тебя обратно к себе. Именно туда всех нас ведут звезды. Когда ты поймешь, что каждое построенное отношение — и каждое принятое решение были отражением того, в каком состоянии ты находилась в тот момент, тогда ты сможешь осознать свои истинные потребности. И это ключ к созданию гармоничных отношений, о которых ты всегда мечтала. Но для начала тебе стоит смириться с тем, что у тебя будут любовь и мимолетная любовь. Ты должна понимать, что для достижения своих целей и желаний тебе придется пройти через те самые изменения, которых ты хотела избежать, и через опыт, который поставит тебя на колени. Потому что только оказавшись в такой ситуации, ты сможешь полностью довериться Вселенной. Несмотря на то, какую боль испытало твое сердце в прошлом, или на то, что, возможно, оно разрывается сейчас, пока ты читаешь эти строки, все это происходит для того, чтобы ты могла стать лучше. В конечном итоге именно в этом и заключается цель любви. Совершенно неважно, будут твои отношения длиться 10 лет или почти всю жизнь, они все равно будут периодически бросать тебе вызов, чтобы ты продолжала развивать свое исцеляющееся взрослое «я». Только тогда ты сможешь получить здоровую, божественную любовь, которую искала. Главное понять, что наше путешествие начинает свой отсчет с первой порхающей в животе бабочки и возникновения влечения, потому что каждый момент и каждая встреча предначертаны нам звездами. Позволить звездам указывать путь — значит верить и доверять им. Ты никогда больше не позволишь себе держаться за кого-то только потому, что боишься последствий. Это также дает тебе возможность отдаться процессу становления, не зная, какой ты станешь и к чему все это приведет. Не бывает такого, чтобы Вселенная не поддерживала тебя и не стояла за каждым событием в твоей жизни. Все всегда происходит для твоего высшего блага. Прими все уготованные тебе судьбой испытания и уроки, а затем выдохни и сфокусируйся на себе. Удивительная любовь где-то рядом. Она может прийти неожиданно. Возможно, тебе придется столкнуться с теми гранями твоей личности и отголосками прошлого, которые ты никогда не планировала затрагивать. Но где-то твой человек проходит все то же самое. Пока ты продвигалась вперед в своем пространстве обучения и неразберихи, твой человек тоже не стоял на месте. Звезды не только вели тебя, но и направляли на путь того, кому суждено любить тебя всю жизнь. Ничто не потеряно и ничто не потрачено впустую, потому что когда ты отдаешься в объятия любви, время становится вашим союзником, наступает момент ясности и принятия. Чтобы полюбить, сначала нужно открыться. Чтобы получить то, чего ты всегда желала, тебе необходимо исцелить себя от ощущения неполноценности. А чтобы вступить в эпоху нежной любви, тебе нужно отпустить ту любовь, которая похожа на поле боевых действий, потому что ты всегда была достойна большего. Ты всегда заслуживала того, чтобы тебя любили именно за то, какая ты есть на самом деле. И теперь, когда ты узнала, что это значит, ты будешь любима. Достаточно одного мгновения, чтобы все изменилось. И когда Вселенная откроет тебе истину, написанную на звездах, ты сможешь, наконец, выдохнуть, осознав, что ты на правильном пути к своей божественной любви. Лучшее действительно еще впереди. И именно сейчас ты готова впустить это в свою жизнь. Продолжай любить и позволь звездам указать тебе путь. С любовью, Кейт.